Вздыхаю. Просили же ее не болтать лишнего. А теперь, после таких намеков, вон, Акира косится неодобрительно. Тоже мне, поборница морали и субординации. А еще Кей довольно щурится. Явно придумывает очередную подколку в адрес девочка-собака-зайка-кошечки и ее хозяйки, некрохимеролога. Впрочем, чудесная новость, которую я сейчас вывалю на команду, быстро отвлечет всех от глупостей. Сайкю мертв, не став дальше затягивать, произношу глухо. Какой такой Сайкю? Задав откровенно глупый вопрос, светловолосая Анна широко распахнула свои карие глаза, вспомнила, сообразила, прониклась. Как это мертв? Вторил своей девушке не менее ошеломленный Хан. Что за дурацкие шутки? Мотнула головой Акира. Ямато удивленно хмыкнул, но как бывший капитан команды энергичных раздолбаев не спешил реагировать до выяснения подробностей. Его еще более молчаливый друг Бейп оторвался от резьбы по дереву, чтобы одарить меня нахмуренным взглядом стойко. Наш немногословный фаталист явно сразу и полностью поверил в мои слова, и на возможные последствия смотрел без оптимизма. На некоторое время гостиная, в которой собралась команда, стала напоминать базар, настолько почти все торопились выразить свое недоумение, неверие и даже недовольство тупыми шуточками. Я не спешила вмешиваться и ничуть не обижалась на обвинения в глупом и неуместном розыгрыше. Для рядовых убийц, которые лишь недавно обрели какие-то права, даже нынешний командир базы являлся громадной фигурой. Министр разведки же и вовсе воспринимался, словно живой бог, недосягаемый, непознаваемый и бессмертный повелитель, которого даже в лицо мало кто видел. А тут их более осведомленная соратница говорит, что его шлепнули, как простого смертного. Шок, ты ж не шутишь, подруга. Всклокоченный Кей встретился со мной взглядом, карие глаза слабо горели надеждой на признание в злом розыгрыше, над которым потом можно даже вместе посмеяться. Нет, не шутишь, вздохнул он, поняв все без слов. Вот ведь жопа. Уточнять, уверена ли я, заместитель тоже не стал. Знает, что-нибудь я уверена, не стала бы говорить столь категорично, без всяких возможно и по непроверенным данным. Он просто схватился за голову, зарывшись пальцами в шевелюру. Недолго музыка играла, с невеселым смешком пробормотал Кей. Теперь, хрен мне, а не тягу, да, хрен нам, а не права и звания, и хрен отряду, а не все эти крутые полномочия и штуки, которые нам выдал министр. ТЦ, опять перед каждым прыщом на заднице в струнку тянуться, не отрывая от нее рук, опечаленно склонил голову заместитель. А кто его убил, знаешь, внезапно вскинулся он. Кого нам благодарить до полного разрыва задницы, не твою ли блудную сестрицу? Пытливо прищурился брюнет, оторвав ладони от взлохмаченных волос. Что интересно, все остальные, когда услышали, о чем говорит Кей, замолкли. Кто-то перестал тихо ругаться, кто-то прервал обмен мнениями, как Бен с Гектором, кто-то и так погрузился в свои мысли, как Акира, хотя и от нее я почувствовала усилившийся поток внимания. А некоторые, вроде Сены, Бейба, Ямато и Хана, и без того внимательно смотрели на меня, ожидая подтверждения или опровержения тех выводов касаемо их личной судьбы и участи всего отряда. Пусть Кей озвучил их первым, но крутились в головах они у всех ребят. Хотя и узнать про нелюбимую в отряде Акаме товарищам тоже было интересно. К счастью, причин, по которым неприязни моих друзей и соратников к моей же старшей сестре не суждено было превратиться в ненависть, имелось явно больше одной. Нет, Сайкю убила не Акаме, и даже не ночной рейд, произнесла я, покачав головой и погладив запрыгнувшего на колени Люца. Сработал кто-то из специалистов по тихим убийствам, причем из лучших, чем люди на Джинды, замечу отдельно, никогда не славились. Но да, вероятно, все провернул кто-то из тех специалистов, которые работают на революционеров. Хотя также есть высокие шансы, что в подготовке покушения активно участвовали агенты Запада. Делаю небольшой перерыв, дабы оценить реакцию присутствующих. Все в пределах ожидаемого. Касаемо Адаусу, она, мой трофей, жестко заявляю, глядя в глаза заместителя. Без поддержки Сайкю это, конечно, могут попробовать оспорить. Все же Тигу, достояние империи. Но я очень злая и жадная. В чем, как вы помните, мог замечательно убедиться некий генерал Лавернус, который пытался отобрать у меня подаренный наместником Хира домик рядом с дворцом. А Тигу куда ценнее, в общем-то, и не особо нужного мне особняка. Так что, если попытка будет исходить не напрямую от императора или премьер-министра, облезут и неровно обрастут, хех. В мыслях эхом с полузабытой, но узнаваемой интонацией раздалось: «Такая корова нужна самому». Но озвучивать это я, конечно, не стала. Незачем усугублять странность своей персоны в глазах соратников. Хотя после трупной многоножки и других подобных эпизодов моему реноме уже ничего не страшно. Но, нет, все равно незачем. Кей благодарно кивнул. Хотя этот паяц не являлся бы собой, не попытайся проявить свое сомнительное остроумие даже сейчас. Ни на секунду не сомневался в вашей жадности, а злейше величайшая из сладкоежек и сладкоеднейшая из злодеек. Пафосно заявил он. Торжественно клянусь, моя верность вам столь же безгранична, как ваша тяга к вкусняшкам. Мысленно хмыкнув, решаю никак не комментировать эту эскападу, а просто продолжить свой монолог. Но если хочется сохранить артефакт без лишней нервотрепки, то до возвращения в столицу тебе бы не помешало достичь ранга мастера. На этих словах расплывшаяся в усмешке физиономия шутника скисла, но взгляд отражал задумчивость. Парень верил, что цель достижима. Если сможешь, всем недовольным только и останется, что облизываться и злобствовать. Постаралась я дополнительно его мотивировать. По прибытии я смогу устроить тебе аттестацию на ранг, и когда ты ее пройдешь, будешь с чистой совестью поплевывать на любые требования кого бы то ни было. У службы разведки просто нет других мастеров боя, кроме выходцев из отряда. А передать артефакт какой-то иной структуре, это все равно, что подорвать престиж всего ведомства. И нарисовать на своей спине большую светящуюся мишень для всех остальных претендентов на министерский пост. Да и после попытки внешних сил присвоить нечто принадлежащее одному из службы разведки, будет такая случиться, все фракции выступят единым фронтом. Просто не смогут не выступить. Прерываюсь, дабы неспешно наполнить себе стакан воды и позволить ребятам уложить в головах свалившиеся новости. По поводу «хрен нам, а не крутые штуки», думаю, тема исчерпана, продолжаю я, сделав несколько глотков и поставив стакан на столик. Что касается наших прав и полномочий, усмехаюсь криво, недобро, предвкушающе. Права силы в любом случае никто не отменял. Пусть попробуют прогнуть и втоптать в грязь почти три десятка воинов с двумя тигуизерами во главе. С удовольствием отмечаю, что такое крайне крамольное заявление, даже сказала бы, конфронтационное по отношению к представителям власти, не вызвало особого отторжения ни у кого из присутствующих. Разве что страх и неуверенность. Все-таки убийцам с промытыми гипнограммами мозгами, воспитанным в ужасе перед командованием, достаточно сложно перестроиться на новый лад. Даже когда закладки, внедренные через гипноиндукторы, ныне не поддерживаемые новыми процедурами, в большей части рассеялись, некоторые их, закладок, фрагменты остались в разуме членов отряда, как часть личности. Вот и приходится мне бороться с выученным бессилием подчиненных, боязнью проявить инициативу и прочими прелестями. Да и сама я не так, чтобы полностью свободна от всего вбитого на базе. Скорее, не стала корчевать некоторые умеренно полезные установки, вроде верности империи. Но прямой и открытый конфликт – это, конечно, крайняя мера, заявляю, дабы успокоить страхи. Формально, пока освободившееся кресло не займет новый министр, который отменит выданные Сайки полномочия, текущие документы сохранят легитимность. А по ним я, пусть и всего лишь майор, но в полномочиях могу поспорить с иным генералом. Да и приказы мне могут отдавать только трое. Глава базы, премьер-министр и император. Отпиваю воды. В крайнем случае, если схлестнемся с нашими непосредственными командирами, можно опереться на авторитет генералиссимуса и императора. С ними у меня, как вы знаете, достаточно неплохие отношения. Есть хороший шанс при конфликте перейти под эгиду армии. Причем сама такая возможность делает серьезный конфликт с командованием маловероятным. Кей с сомнением поморщился. Да и не только он усомнился в целесообразности нашего перехода в армию и того, что вчерашних карателей разведки там примут. Но это худший расклад, если совсем уж туго станет. И даже при его реализации нам не грозит ничего фатального. Думаю, нас выделят в отдельное формирование, без кучи тупых командиров из армиутов. Но повторюсь, вряд ли до этого дойдет. Все-таки мы уже не те, что раньше, а у разведки не так много сильных воителей, чтобы ими разбрасываться. Не ошибка. Пока я говорила, пальцы бессознательно выстукивали незатейливый ритм на спине некропушистика. В определенный момент Люцу надоело это проявление нервозности хозяйки, так что он, фыркнув, развернулся у меня на коленях, чтобы начать бодаться, требуя нормальных поглаживаний. Да, пожалуй, он прав. Не стоит поддаваться общему настроению и начинать нервничать, а тем более это демонстрировать, пусть и невербально. Чем хуже обстановка, тем увереннее должен выглядеть лидер. Правило без исключений. Однако это все дело будущего. Продолжаю, намеренно расслабив плечи и начав неторопливо гладить кролика за ушком. Здесь и сейчас особо расхолаживаться тоже не стоит. Наши противники внутри региона, а также наши местные друзья, когда до них дойдут новости, непременно попытаются взбрыкнуть. Да и северяне не упустят возможности, если им ее дать. Это не говоря о том, что нас могут отозвать в столицу. И если не довести основные задачи до конца, то без присмотра дружными усилиями вышеупомянутых друзей все развалится до того, как Издес раздавит основную армию Сейки. Догадайтесь, кого тогда выставит виноватыми. Ха-ха-ха-хих, прервал мой монолог лихорадочный, на грани истерики смешок Акиры. Курами, ты сама себя слышишь? Погиб господин Сайкю, министр разведки. А ты, узнав об этом, просто да просто правишь планы. В меня обвинительно ткнули пальцем. Именно, киваю, сделав вид, что не уловила эмоциональной составляющей. Так же, как после смерти мастера Джона, так же, как если бы во время нападения северян погиб кто-то из вас, так же, как любой из командиров групп делал после смерти своих подчиненных и друзей. Такова наша доля. Или ты хочешь сказать, что Сайкю чем-то лучше мастера Джона, или любого из наших погибших товарищей? Вворачиваю очередную крамольную для современной империи, и тем более отряда убийц. Мысль о равенстве людей перед долгом по защите империи. ДДН нет, не знаю, утратив первоначальный запал, потерянно пробормотала рыжая. Но ведь министр Сайкю был главой разведки, что теперь мы будем без него делать? То же, что и раньше. Защищать родину, делано безразлично пожимаю плечами. Когда утвердят нового министра разведки, будем исполнять уже его приказы. А конкретно сейчас необходимо довести до конца текущую миссию, которую нам выдал, считай, лично Сайкю. Мне кажется, это не самый плохой способ почтить память покойного, ни пустословием, ни заламыванием рук и скорбными кличами, а делом. Надеюсь, с этим спорить никто не станет. Тут мнение команды оказалось единодушным. Нет, конечно, нет. Зачем такое спрашивать? Говорили, восклицали или, наоборот, негромко бурчали парни и девушки. Надерем задницы врагам и предателям. Воскликнул неспособный не выделиться хоть в чем-то кей. Во имя империи нашей любимой королевы сладкоежек. Вторила ему Сена. Ну, вот и чудно. Теперь, когда вместо шока и уныния в умах соратников воцарился боевой настрой, можно обсудить детали наших дальнейших действий. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Что интересного встретил? Фиг по Циберпунк 2077 демоны Найт-Сити. HTTPS Outhartaday Work 353050. В саму игрушку я не играл, только читал буржуи фиг от Спираспира, скиптердок, так что за каноничность не отвечаю. Но идея с душой умершего, ставшей кибердемоном и таки захватившей себе новое тело в мире будущего, мне понравилась. Да и исполнение тоже. А.Н. Бичина. Глава 33, часть 2. Просторный грот, в котором спал Дистагуль, встретил меня уже привычной прохладой, балансирующей рядом с точкой замерзания воды, а также загадочным полумраком, разгоняемым тусклым голубоватым свечением микроскопических водорослей, что обитали в небольшом озерце и на поверхности находящегося рядом с ним ледника. Красивое место, хотя кому-то оно показалось бы мрачным и жутким, особенно учитывая возвышающийся неподалеку огромный одушевленный костяк. Про не менее привычное, мощное и даже по-своему комфортное давление своеобразной для этой аномалии природной силы, от которого я столь же привычно защитилась, упоминать, думаю, и вовсе излишне. На самом краю необжитого мира, где сходится вечность и мрак, где солнце не светит, луна не всходила, жил старый отверженный маг. Начал я напевать песенку, как показалось, вполне подходящую для места и ситуации. Неторопливо шагаю вперед по холодному камню, пропитанному природной силой, дышавшей не жизнью, а скорее, энергией прямо противоположной направленности, что и впрямь не видел ни света солнца, ни бледного сияния луны. Хотя если говорить именно о субъективном восприятии окружающей силы, то, повторюсь, здесь она имела самый приятный лично для меня оттенок, и уже, пожалуй, прошло достаточно времени, дабы попробовать сесть в медитацию и поглотить еще немного сил одного из источников без опасений получить энергетическую травму или неконтролируемую мутацию. Как раз уравновешу, хотя бы частично, демоническую силу узника Яцуфусы, которой в моей ауре стало заметно больше. Но это после, когда оценю состояние своего самого ленивого миньона, седой и горбатый с невидящим взором. В проклятии тысячу лет, он был осужден, он был изгнан с позором, и мести дал страшный обет. А вот такого развития хотелось бы избежать, продолжая напевать песенку из иного мира, мысленно хмыкнула я. Свернувшийся в клубок бескрылый костяной дракон напоминал ископаемые останки доисторического чудовища. Ни единого намека на мышцы, какие-либо внутренние органы, глаза и даже мозг, плюс полная неподвижность. Если бы не чувство присутствия, которое у настолько могущественного существа оставалось довольно заметным даже в состоянии глубокой летаргии, то и вовсе можно было подумать, что хозяин данного источника мертв, во мрачных покоях своей цитадели, средь сотен мистических книг, он медленно двигался к призрачной цели, озлобленный гневом старик. Мертвым дракон казался не в том смысле, что Дистагуль являлся нежитью еще до того, как его ядро познакомилось с яйцу, а в том, который что ни на есть традиционный, когда останки, это просто истлевшая плоть и неподвижные бездушные кости. Впрочем, эти конкретные кости тоже не особо спешили становиться активными. Ленивый некродракон на мой мысленный вопрос, а не пора бы спящему красавцу проснуться, аллегорически выражаясь, лишь повернулся с бока на бок и накрыл лапой морду. Всю силу свою, свои мудрости и знания, направить решил на одно, творя заклинание морщинистой дланью. Он стал опускаться на дно. Тоже мне, Белоснежка, ну, хотя бы уже не так агрессивно реагирует. Сон с некоторыми внедренными мной закладками явно сделал ленивого дракона терпимее к таким вот попыткам общения. Будет за что зацепиться, когда решу его пробудить и подчинить. А пока клыкастую костлявую принцессу следует хотя бы просто разбудить. Насчет сначала разбудить я, признаться, немного приврала, так как на самом деле в первую очередь требовалось проверить, насколько завершился процесс с безопасного сворачивания внутренних изменений, ради которых дракон и впал в свою долгую спячку. Презрев все традиции магии света, набросив на время аркан, решил положить он в основу скелета, безвестный доселе титан, с переходным процессом, инициированным новообретенной хозяйкой этого отчасти отталкивающего, но по-своему красивого существа все оказалось, конечно, хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло быть. Дракоше явно окажется пошустрее того увольня, что имело курами из альтернативной ветки развития событий. А кроме того, у него есть потенциал с моей помощью закончить изменения и выйти на пик силы текущей формы. Было бы надежнее, дойди он до кондиции сам и прямо здесь. Но ждать от нескольких месяцев до нескольких лет, да в такой турбулентной обстановке, как сейчас понятно, во внеранге данный набор сахарных косточек чисто эволюционным способом, конечно, не прорвется, ибо, как мне удалось понять из обрывков, выловленных из сна Дистагуля, ныне перешедшего в быструю фазу, смена формы существования на альтернативно живую была обусловлена отнюдь не переходом на уровень полудуховной сущности. Превращение в одушевленный скелет объяснялось банальной попыткой выжить после смертельного ранения. Как он получил его, где, почему, кому дракон дал свой финальный бой, что стало с его врагом или врагами, неведомо. Первопричины преобразующей летаргии скрывал плотный полог спутанных воспоминаний, полных боли, ярости и крови. И я не особенно стремилась вскрыть эту сеть, раскрыв загадку давно минувших дней. Что было, то было, прошло. В припадке безумия, на грани маразма, тропа вдохновения плыла. Титан обвивала бессмертная плазма, и плотью отныне была. Однако вместе с шагом в сторону по древу развития мой новый миньон собирался подняться и немного вверх. Отсюда столь долгий, столь крепкий и специфичный сон, и, как я надеюсь, этот путь для него все еще не отрезан. Главное, пробудить и подчинить новое приобретение, а также не забывать устраивать ему сеансы, хех, парной культивации с другими моими эсками. Тем более, что это пойдет на пользу им всем, ибо обмен энергии полезен и для энергетики живых, хотя у них техника имеет большее количество оговорок и ограничений, и для немертвых, да и про модификации организма забывать не стоит. Могу ошибаться, тут нужны дополнительные эксперименты, но скелетная форма кажется более подходящей для интеграции новых частей, ведь дракон уже привык к изменениям тела, которое раньше вполне себе обладало плотью, а теперь сохранила лишь движимый духовной силой костяк. По идее, энергетика не должна так уж сопротивляться, если тело снова обзаведется каким-то количеством плоти, или даже металла, вроде энерговодов, а то так вообще детали из духовной стали. Конечный результат может приятно удивить. Это если догадки сработают в мою, нашу пользу. И ночь испугалась, и тьма отступила. Но не было более дня. Дана существу небывалая сила, и кровь из живого огня. Да, стоит потом попробовать даровать новому приобретению кое-какие органы, помимо костей и духовного ядра. Отсутствие уязвимой плоти, конечно, хорошо. Но вот то количество энергии, что из-за этого улетает наружу, уже не очень. Да и броня, прикрывающая прочные кости, опять же, далеко не пятое колесо в телеге. Костяк и так морфировал для большей защиты, прикрыв толстой пластиной духовное ядро и костяными щитками относительно хрупкий позвоночник шейного отдела, но так серединка наполовинку. Нужно дорабатывать. Преступная глупость, полагаться на слепую эволюцию в вопросе, имеющем первостепенную, жизненную важность. Вон, печенька при жизни имела уязвимый нервный узел, и Ипману от природы не досталось ни толковой брони, ни достойного оружия, а мне удалось это исправить. Причем довольно быстро и просто. Так неужели я пожалею силы и средств для своей третьей эски? И раз уж речь зашла о других немертвых, то стоит упомянуть и самого тупого из сильных миньонов и самого сильного из тупых. Правильно, это я о хрустике. Поджаренный до хрустящей корочки обладатель цельнохитиновой башки окреп и отъелся, все потенциальные источники ценных ингредиентов окрест сожрал либо распугал, скотина, в санаторных условиях источника, оставленного каменным трехрогом. Так что я загнала его обратно в пространственный карман, причем своевольный членистонок, который своим куцым ганглием решил, будто он теперь местный хозяин, не обрадовался таким переменам. Он останется здесь, видите ли, он даже великодушно разрешил мне обитать неподалеку от его логова и есть неинтересных ему монстров. Иногда, редко, может быть, это, конечно, было даже в чем-то забавно, но кто всерьез станет слушать данную монстроверсию прапора, что за короткий срок умудрилась забыть, кто из нас кому присягал и кто является главным? Правильно, никто. Да и методики объяснения истинного положения дел, а заодно и мудрых решений начальства особо тупым подчиненным уже отработаны на мастере стиля каменной башки, пардон, алмазного тела. Да-да, короткие и понятные ментальные импульсы, подкрепленные хорошей толикой животворящей боли. Банальное делай, или получай болевой стимул, а потом все равно делай. Я бы еще и пнула идиота, но об этого вредителя скорее ногу отобьешь, чем ему больно сделаешь таким способом. И ладно, он хотя бы съел всех потенциально полезных чудищ, так нет, большую часть распугал, заставив спрятаться. Ни малейшего понятия о скрытности или аккуратности. Моя сильный, моя прийти открыто и сделать, что захотеть, трепещите, несчастные. А что умные несчастные с легкостью скроются от такого, извиняюсь, охотничка, это дело десятое. У-у, тупоголовый таракан. Правильно печенька говорила, что нечего такую неблагодарную скотину баловать. Гидра-то умная, в отличие от ободрать с хрустика хитин и приделать к новому миньону. В конце концов, без защиты многоножка надолго все равно не останется. Нарастит новую броню, как миленькая, будет знать, как наглеть. Даже напеваемая мною песенка вторила крутящимся в голове мыслям, и разные массы собрав воедино. Колдун огранил монолит, шарманщик покрыл своего буратино слоями стальных бронеплит. Да, было бы неплохо, если из этой идеи впрямь выйдет что-то стоящее. Но, к сожалению, начать реализацию данного проекта получится не скоро. Слишком велики размерами что потенциальный донор, что акцептор. Да и предварительные расчеты с экспериментами нужно провести, а потом скорректировать модель в зависимости от полученных результатов и вновь проверить. И так энное количество раз, ага, эх, придется теперь искать промысловых монстров А и Б рангов на территориях иных аномалий. Ведь Дикоземье, прилегающие к обители Дистагуля, заселено слабо, то ли место неудобное, то ли специфичный оттенок энергии сказывается. Но раз уж службу разведки, а вместе с ней и весь отряд ждет шторм, то усиление сначала команды, а потом, когда мы вернемся в столицу, и всех членов отряда убийц становится из желательного, жизненно важным, ибо что, как ни сила, является залогом успешного выживания в нашем несправедливом и беспокойном мире. Так, тихонько напевая и параллельно размышляя на отстраненные темы, Я постепенно выводила дракона из спячки. И надо сказать, что процесс вышел не столь простым, как могло бы показаться. Ведь, с одной стороны, просыпаться самостоятельно он не хотел, так что приходилось прилагать заметные усилия, дабы монстр таки начал это делать. А с другой, требовалось сделать так, чтобы даже в непробужденном состоянии Дистагуль не страдал сильной заторможенностью. Алмазные когти, алмазные зубы, дыхание, горящий напалм. Творец рассмеялся сквозь старые губы. Он понял, кого создавал. Сложная задача, и с кем-то вроде Хрустика я бы вообще не стала за нее браться. Но, судя по результатам предварительной обработки сознания, дракон – более разумное существо. Ну да, ну да. Рядом с многоножкой почти любой титаном мысли покажется. К тому же, как говорилось выше, он подвергался длительному, пусть и недостаточному пока что для полноценного подчинения, мозгомойству, если можно так выражаться по отношению к существу, у которого процессы мышления завязаны на энергетические структуры, а мозг отсутствует. Но это не важно. Главное, я хотела добиться пусть не полупробуждения, что с таким могущественным существом опасно, но меньшего ментального сопротивления и лучшей реакции на приказы. Увы, успех оказался, частичным. Но хоть не полный провал, уже хорошо. Наконец, огромная куча костей зашевелилась, глазницы черепа тускло засветились голубоватым светом, похожим на люминесценцию местных водорослей, чего, кажется, не было у каноничного Дистагуля. А я ощутила разом скакнувшую нагрузку от поддержания существования в реальности такого сильного монстра. Не энергетическую, все же наличие источника природной силы никто не отменял, но ментальную. И пусть в сравнении с тем, что было с непробужденным Хрустиком, усилий приходилось прилагать меньше, на пятую часть или даже на четверть, о призыве сразу трех S-ранговых чудовищ придется забыть. По крайней мере, о долговременных призывах с участием в активных действиях, и до тех пор, пока костяной дракон не перейдет в разряд пробужденных и подчиненных миньонов. Ну, тоже неплохо. Особенно учитывая, что костяшка станет выступать преимущественно как боец дальнего боя. Шустрый и живучий специалист по уничтожению относительно многочисленных подразделений простых солдат, а также групп достаточно сильных противников, у меня уже есть. Это, конечно, печенька. Она может неплохо показать себя и в иных ролях, благо прожора у меня еще и умненькая, не устаю радоваться. Но травить и рвать на части многочисленное неодаренное мясо, а также всяких адептов, воинов и недостаточно проворных мастеров гидра умеет лучше всего. Хрустик, типичный танк, он же многоразовая боеголовка для уничтожения крепостей, крупных воинских соединений и особо прочных монстров. Минусов у него, конечно, вагон, но вот в роли бойца первой линии он хорош, можно сказать, самой природой заточен под эту роль. Крепкий, большой, мощный и живучий, как всякое членистоногое. Если бы еще не его упрямство, возведенное в степень тупости, а Дистагуль будет той дальней поддержкой, которой мне так не хватало во время тренировочного боя со Здес. А хаос он сделал душою создания. Вот так появился дракон. И те, кто писал на земле предсказания, зовут его Армагид, то есть Сахарок. Помедлив, оцениваю полуспонтанное решение. Да, я так хочу и пусть так будет. Нарекаю тебя, Сахарок. Проговорила я, взглянув в тускло светящиеся глазницы огромного черепа, в не случившейся линии будущего мы с сестрой на нем настоящую схватку устроили. Носи новое имя с честью и гордостью. И почему, несмотря на отсутствие мимики на цельнокостяной физиономии дракона, находящегося в состоянии безмозглого болвана, я ощутила, будто на меня посмотрели, как на дуру. Наверное, подсознание шалит. Впрочем, и впрямь нечего устраивать представление перед безмолвной и безмозглой нежитью. Лучше займусь более полезным делом, а именно, попытаюсь впитать немного энергии здешнего источника. Только подальше от эпицентра отойду, туда, где плотность ближе к комфортной. Заодно можно печеньку с раух вызвать. Пусть тоже причастятся. С этой мыслью отзываю новопоименованного Сахарка и призываю на его место гидру с птичкой. Сши, печенька с интересом изучила новую обстановку. С силах ХС, вкус снос, обрадовалась она. Сколькс? Вслух спросила моя уже почти полноценно говорящая гидра, уточнив, впрочем, устный посыл более развернутым мыслеобразом. «Примерно четверть суток у вас с птичкой есть», — ответила я одновременно обрадованной и опечаленной, ведь можно бы и подольше задержаться. «Сила, вкусно, прожоре, А потом у нас запланировано испытание способностей нового члена немертвой команды, и охота. Сши. С. Радостное шипение замахавшей хвостом бронированной гидры, звуки громкого шарканья и вызванное ими грохочущее эхо заполнили грот. Ну разве не милота? Так и хочется почесать чешуйчатую мордаху и поиграть с этим комком позитива. Ладно, скорее небольшой горушкой позитива. Все же мое тело крайне мелкое в сравнении с питомицей, и потискать ее, как порою хочется, я, пока, не могу. Сейчас даже странно вспоминать те времена, когда печенька всерьез меня боялась и думала, что я держу ее в стае, как запас пищи на голодное время. Глупая трусишка, умная, но глупая. Если бы не я, то до сих пор сидела бы в своем болотце, не достигнув даже средней ступени ранга, со мной же она и мир посмотрела, и себя показала, и сильнее стала, и поумнела. Через эволюцию прошла, метаморфом стала, и кто теперь меня попрекнет в жестоком обращении с домашними, кхем, монстрами, уж точно не люц. Улыбнувшись своим мыслям, я нашла неплохое место для медитации, призвав Эйпмана, забрала у него подстилку для сидения на холодных и влажноватых камнях, а также неизменный мешочек печенья и термос с какао. Обезьяну пусть и понравилась окружающая плотная энергия, но проситься остаться этот недавно восстановившийся от ран лентяй не стал. Это же медитировать надо, чтобы достаточно много сил ухватить, напрягаться, а не просто валяться и есть бананы. Так что, любопытно повертев головой и не найдя ничего интересного, он отправился обратно. Да, похоже, придется этого увольня в будущем менять на кого-то более энергичного и целеустремленного. Да, удобный, да, привычный, к тому же исполнительный и покорный, но чем дальше, тем сильнее проявляется несходство наших характеров. Не настолько, чтобы мне захотелось Эйпмана ломать, но и тащить за собой, как этакий полупассивный балласт, нет. Да и пространственные ячейки в яйцуфусе ограничены. К медитациям и перерывам на отдых между ними, все готово, можно приступать. Надеюсь, получится, если не усилиться, то хотя бы уравновесить влияние иных сил, пронизывающих мое тело и душу. «Глянь», — сказал скучающему товарищу Бен и показал вниз, натянущееся от горизонта до горизонта снежное поле, расчерченное темными, с металлическим отблеском нитями. «Что за странные тропинки? Сам ты тропинка!» С превосходством взглянул на сокомандника Гектор и, приподняв шапку, почесал синие волосы. «Лучше бы слушал, что курами и хан говорят, а не смотрел, как наше сено с Кейли переругивается. У них все равно вечно один спектакль на прежний лад, ничего нового. А это дороги специальные такие, чтобы телеги в снег и грязь не проваливались», — с энтузиазмом, выдающим увлекающегося человека, начал рассказывать парень. «И ездили быстрее. Вон, видишь, упряжка с двумя лошадьми сразу 5 телег тащит, а там аж сразу 2 пушки тянут, и не мелкие. И вон, еще с людьми какая-то». Слегка прищурясь, Гектор добавил: «Полезная придумка, и новая. Таких даже рядом с дворцом наместника нет, а может, даже и в столице. Если бы не летучий монстр курами, то и мы бы на таких ехали, или бегом бежали. Так быстрее», — пожал плечами Бен, которому что старые дороги, что новые были до одного места. Не он же их строит. Вот прием у наместника был интересным. Много людей, много конфликтов, много завуалированных или не очень перепалок. Даже парочка дуэлей случилась. И чего остальные ворчат, что скукота и они только зря потратили время. Или бегом, согласился Гектор. Но если с грузом или кого-то сопровождать, то железные дороги куда лучше саней. Хотя, слышал, дорогие они и телеги к ним нужны специальные. Но зато можно разобрать и в новом месте проложить. Их целыми секциями укладывают. И если монстры или враги кусок разломают, можно быстро приехать и заменить сломанное. Интереснейшие штуки. И у нас в провинции, в смысле, в Скаре, теперь производится. Я даже на заводе был, охранял проверяющих, которых курами посылала. Похвастал увлекшийся техникой убийца. «Понятно», — глядя вдаль, ответил ему Бен. «А как думаешь, что нас в столице ждет? Нашел, кого спрашивать?» Криво усмехнулся синеволосый, что так же, как и его друг, страшился неизвестности, что их ждала после смерти такой фигуры, как министр разведки. «Иди к Кейли с такими вопросами, он заместитель курами, а там много знает и с ним тоже делится». «Ну его», — отмахнулся Бен, — «опять со своими шутейками и хвастовством приставать начнет. Будущий мастер, основатель собственного рода и просто красавчик, чтоб его», — раздраженно сплюнул парень за борт их летающего транспорта. что я слышу», — раздался позади насмешливый голос вышеупомянутого шутника, который, следуя указаниям и мотивирующим пинкам от Курами, постоянно тренировался с Адаусу, научившись подслушивать чужие разговоры и глушить звук собственных шагов. Неполноценный контроль воздуха, но уже немало. В ком-то говорит зависть к моему великолепию. В ком-то говорит то, что ты достал уже хвастаться, буркнул Бен. Поскорее бы сено поправилось, будете с ней друг друга цеплять, вторил ему Гектор. Никакого уважения к старшим. С притворной печалью покачал головой старший, которого выгнала из вагончика собственная девушка. Даже у привычной ко многому рыжей имелся свой предел терпения. Может, в карты тогда? Брюнет вытащил из кармана и продемонстрировал парням свеженькие, недавно из печати картонные прямоугольники со значками мастей и искусно выполненными картинками голых женщин. Пиковые брюнетки, золотой блонд червей, рыжий жар бубен и крестовые шатенки. Плюс экзотических, синего, зеленого, фиолетового и алого, оттенков джокеры, а также тощая платиновая смерть, черно-белая власть, того же оттенка слава с закрытым глазом, прикрывающая раскрытым веером свою неулыбчивую и зрячую сторону лица. И, конечно, радужная, для ценителей суперпышности, бесстыдно распластанная навстречу зрителю изобилие. 64 карты, полная, она же имперская, колода. Дамы на любой вкус, выбирай не хочу, а давай. Махнул рукой Бен, только за кузовом спрячемся, а то ветер твои хентайные карты утащит, дополнил Гектор. Ветер, ха-ха, да ветер нынче, послушная сучка Кейли Великолепного, рассмеялся парень и, подхваченный покорным воздухом, приподнялся над поверхностью. Это, конечно, если всяких критиканш и мелких перфекционисток не слушать, добавил он, покосившись на пассажирскую коробку на спине небесного ската и машинально потирая затылок. «Чье-то великолепие, подкаблучник», — усмехнулся Бен. Двое друзей засмеялись над третьим товарищем, после чего они вместе отправились обкатывать новые карты пораженного в самое сердце и оскорбленного в лучших чувствах Аэромонта. Тот, в свою очередь, судя по лукаво поблескивающим глазам, явно собирался расквитаться за смертельную обиду через щелбаны, которые планировал раздавать проигравшим в игре. Примечание. Пункт топка приема открыт. Если кому интересно, то на бусте уже началась новая арка. Наконец фиг нагнал канон. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 33, часть 3. Кто это к нам спешит? С интересом спросила Анна у своего парня, вставшего за штурвал небесного монстра. «Не знаю», — с прищуром глянув на далекую пока фигуру, — ответил Хан. «На тревогу или попытку о чем-то предупредить не похоже. Может, тот воздыхатель Курами, о котором рассказывал Кей, с любопытством поглядывая на целеустремленно двигающегося военного, предположила блондинка, надеясь на что-то интересное. Увидим», — без всякого видимого интереса отозвался капитан группы «Б». Поняв, что из вечно серьезного здоровяка собеседника для обсуждения чужих сердечных дел не выйдет, Анна неслышно вздохнула. Ох уж этот Хан, конечно и надежный, и заботливый, но такой чурбан. Впрочем, увидев Акиру, появившуюся в распахнувшемся дверном проходе пассажирского вагончика, желающая поболтать лучница сразу взбодрилась. Собеседник найден. Акира, беги скорее сюда. Смотри, там жених нашей Курами сюда спешит. Да ты что? Воскликнула рыжая. Разве он еще не отказался от своих попыток? Зеленые глаза медика команды вспыхнули искренним интересом. Настойчивый, улыбнулась Анна. Прямо настоящий романтик. С ноткой мечтательности заключила лучница. Также в ее голосе и невербальных знаках совершенно явно, по мнению самой девушки, проглядывала капелька укора в сторону своего парня, от которого ей хотелось побольше открытой демонстрации чувств и которую этот дурень не заметил. Как всегда, эх, но не говорит же такое в лоб, это, смущает, и чем-то на попрошайничество смахивает. И вообще, не дурак ведь, сам понимать должен. Тем интереснее наблюдать и обсуждать настоящую историю романтических отношений. И все равно, что Курами изо всех сил от них отбрыкивается, строя любовь с этой ветреной извращенкой Сеной. Анна искренне болела за этого, как его там, да, Гикка. Хотя, конечно, то, как Курами спасла пурпуровласую язву, потом ее лечила и до сих пор продолжает трогательно о ней заботиться, помогая восстанавливать форму, это тоже очень мило, очень. Да и вообще хорошо, что Сена жива и цела, ну, почти цела. Но то, что она смогла охмурить лидера их команды и, наверное, даже всего отряда. Это вызывает противоречивые чувства. Интересно, что на подобную связь скажет Эдгар, коего Сена не так давно бросила, снова, ага, но с которым она никогда не расстается до конца и всегда воссоединяется вновь. А как отреагирует на их воссоединение Курами? За развитием сформировавшегося любовного треугольника, или если, вопреки отношению сладкоежки, посчитать еще и гибко, все же квадрата, следить было очень интересно. Но как бы из этого чего не вышло, девушки щебетали о своих малопонятных для Хана делах, в которые он, во избежание головной боли, не вслушивался. Капитан группы Б, которому выпала очередь стоять у штурвала, плавно и уже даже привычно вел небесного ската к земле. Правда, не все собирались ждать общего приземления. Некоторые любители покрасоваться решили, что они и сами могут. Яху-у-у. С невнятным воплем Кейли взял разгон с левого плавника монстра, чтобы закрутиться в сальто, а потом распрямиться в воздухе и, нырнув рыбкой, дальше полететь уже своим ходом, используя находящуюся за спиной тигу косу. Мальчишка, с непонятной интонацией фыркнула Акира. Зато всем видно, кто к ним прибыл на помощь. Хан попытался рационализировать поступок временно исполняющего обязанности руководителя их команды. Неудачно, ведь небесный скат Курами давно стал хорошо узнаваем по обе стороны восточной части фронта. Тем временем новоявленный повелитель воздуха, еще не до конца успевший наиграться со своим артефактом, приземлился рядом с фигурой, спешившей к месту будущей посадки летающего монстра, что-то ей сказал, похлопал по плечу и скрытно передал некий предмет, после чего понурившийся воитель, развернувшись, зашагал обратно. Разве что теперь он бережно прижимал к груди что-то, спрятанное за отворотом куртки. Но на такую мелочь никто не обратил внимания. «Это и в самом деле тот гикка», — уточнила Анна. «Симпатичный, что ты ему сказал?» Дружно полюбопытствовали девушки, когда товарищ вернулся на борт. «Да он, ухажер нашей офицерской злобности, от которого наша миссия будущий внеранг трусливо прячется», «Ха-ха, а вы что так на меня смотрите? Подозреваете, что я опять пошутил? Ай-яй, как нехорошо подозревать собственного командира!» Парень укоризненно помахал пальцем. «Особенно тебе, Огонек», переведя взгляд на Акиру, Кей в притворном огорчении покачал головой. Впрочем, видя нетерпение и разгорающееся недовольство, он не стал слишком долго мучить чужое любопытство. «Ничего такого, просто рассказал, что наша Курамичи уже нашла свою вечную любовь, которая героически предупредила ее о нападении северных убийц, прикрыла своим, облаченным только в халатик и кружевные трусики телом, чуть не погибла, но была спасена самой Курами. Он же не хочет разбивать чужое нежно-розовое счастье, верно? Ха-ха-ха, о чем мастер шуток, и не только шуток, он и в бою хорош собой, что обязательно покажет в аттестационном поединке, не сказал, это о том, что он незаметно передал пареньку. А в качестве небольшой компенсации за неудачу в погоне за миниатюрными прелестями одной печенькозависимой повелительницы мертвых, так развлекшей почти всю команду, хозяин Адаусу подарил неудачливому воздыхателю юной некроманси довольно интересную штуку. Если уж потрогать и попробовать у Гикка не получится, то при исполненной добросердечия и мужской солидарности Кейли сама поможет хотя бы посмотреть. Ну и не только, но там уже все от адресата зависит. Не то чтобы у него была возможность запечатлеть голую Курами, но в купальнике или нижнем белье он ее неоднократно видел, как и других девушек отряда. Так что примерные пропорции тела знал. Портрет ее тоже имелся. Дальше дело за малым. Найти нормального художника, а также подходящую по фигуре малолетку, согласную подработать обнаженной натурщицей, и в итоге получить на выходе позирующую в стиле ню Курамичи. А, каково, гениально же, в смысле не только проходящая по самой грани шутка над Курами, которая, может, и скрылась от пылкого взгляда влюбленного юнца, но на которую этот юнец все равно будет активно рукоблудить, хотя очень смешно получилось. Жаль, поделиться ни с кем нельзя. Гениальная идея в целом. Набрать натурщицы и наделать приближенных к оригиналам картинок крутых и симпатичных девчонок, которые сами на такое не пойдут. Ух, карты с голой СДС, Курами, Аками и той рыженькой полицейской. Прям на четыре масти. Разве не отличная бизнес-идея? Нет, с разочарованием признал он, когда приступ воодушевления от хорошей шутки схлынул. Идея-то отличная, спору нет, но за такое его точно будут бить. Возможно, даже ногами. И до смерти. Потому что шуточка определенно из тех, что уже за гранью. Вдобавок мысль, что кто-то аналогичным образом подделал и распространил картинки с его личным милым огоньком, заставляет кулаки сжиматься как бы без причин, а в воздухе порождает легкое напряжение, стимулируя связь с Адаусу. Да, что-то есть в том совете Курами насчет правильного морального компаса и поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. С Гикко, вернее, с милой печенькоядной начальницей, он, выходит, палку перегнул, слегка. Но не лететь же теперь и не отбирать картинку обратно. Пусть паренек порадуется. С его-то стороны все правильно, на его месте Кейли за такой шикарный подарок был бы сугубо благодарен. Вечная любовь, фыркнула Акира, не ведающая об образовавшихся и тут же рухнувших в голове ее парня коварных планах. С этой вертихвосткой Сеной, вечная любовь на 2 месяца, хихикнула Анна. Ах, это прекрасная женская дружба, такая милая и такая ядовитая, ехидно оскалился Кей, за что немедленно был словесно, и, если говорить об Акире, то не только словесно, атакован. К вящему своему удовольствию, конечно же, долго пикировка не продлилась, вскоре транспорт команды приземлился, и ребят встретили сопровождающие, дабы припроводить их в штаб. Не то чтобы Кей не знал о его месторасположении, не в первый раз уже тут появляется, но порядок есть порядок, это понимал даже такой внешне расхлябанный человек, как он. Впрочем, даже внешняя безалаберность Кейли отошла на второй план, когда дошло до дела. Устраивать клоунаду перед прибывшими к месту посадки солдатами Кей не стал. Для командира, пусть и временного, сие не солидно, но окончательно его легкость характера не исчезла. Молодой, но уже опытный государственный убийца умел изображать формализм, причем убедительно. Однако когда его провели к штабному зданию, где он встретился с местным старшим офицером для разговора тет-а-тет, для этого оказалось не то время и не та ситуация. Хватало и того, что он просто оставался достаточно собранным. Не к незнакомцу ведь или к враждебно настроенному человеку пришел, верно, верно. Тем более, учитывая смерть министра Сайкю, в отряде все может резко поменяться, в том числе в худшую сторону. Следовательно, пока есть возможность, то и нефиг излишне напрягаться. Надо радоваться, пока можно. Значит, вам, вероятно, придется уехать раньше. Выслушав свежие новости, задумчиво сжав и разжав кулак, заключил Исмаил, уже достаточно хорошо знакомый брюнету некогда майор, а ныне полноценный полковник. Плохо. Мужчина поднес ко рту чашку с чаем, подул, сделал маленький глоток, поставил обратно и лишь тогда продолжил. Но уже не критично. Мы взяли под контроль большинство ключевых точек и успели закрепиться. Если не поступит приказа о наступлении, не возникнет проблем со снабжением, а тыл и штаб не станут вставлять палки в колеса и бить в спину, как они любят. Тогда мы, пожалуй, и в 5 раз большее количество противника сдержим. Кей, что с удобством развалился в походном кресле с наброшенной поверх него мягкой шкурой какого-то монстра, оценивающе посмотрел на собеседника. Все такой же лысый, но уже никак не похожий на доходягу, офицер теперь действительно напоминал матерого воина. Багрово-синюшная полоса превратилась в тонкую полоску шрама, а твердый, утративший лихорадочный блеск взгляд, излучал уверенность в своих силах и завтрашнем дне. По виду заметно, что говорит армеец серьезно, не просто впустую бахвалится, да и личной силы у Исмаила, как показалось гостю, с прошлой их встречи вполне прибавилось. А уж если сравнивать с тем, что было, когда они с Куромичи прилетели в осажденную северянами крепость, земля и небо, способность к ощущению чужой силы, что в той или иной мере развили все ученики Курами, подсказывала, что эликсиры и вытяжки, которые поставляются специально для воителей Красной дивизии, отнюдь не пропадают даром. Краем сознания нынешний владелец Адаусу отметил, что было бы интересно сразиться с собеседником в тренировочном поединке, а также покривился на то, что для своей команды Курами почти ничего не оставила. Дескать, вот достанет ингредиенты получше, отдаст проверенному опытному алхимику, и уж тогда чудо-эликсиры, подобранные чуть ли не индивидуально, окажутся на порядок полезнее, чем доступный прямо сейчас среднеуровневый ширпотреб. Ха, с в 5 раз больше, это ты, дружище, загнул, сказал брюнет, что все же решил проверить своего ранее незамеченного в шапкозакидательстве визави. Еще скажи, что и перемолоть такую ораву смогли бы, с чего представитель службы разведки позволяет себе, находясь на чужой территории, в таком тоне разговаривать с вышестоящим армейским офицером, пусть и из добровольческой дивизии. То есть с чего? Если убрать фактор знакомства еще со времен осады их крепости северянами, от которых представители отряда спасли мастера Джона и его подчиненных, а также забыть те приятельские отношения, которые Кей, и не только он, за прошедшее время завязал со многими офицерами. Ведь в обычной ситуации этого действительно могло не хватить. Просто Красная дивизия, пусть формально и подчинялась штабу Восточного фронта, реально больше смотрела на мнение одной хитрой сладкоежки, которая так-то даже являлась ее шеф-генералом. Так что Кей, будучи заместителем командира команды, оказался плюс-минус равен в табеле о рангах одному из заместителей командира данного воинского образования, которым, кстати, предсказуемо стал один из знакомцев с северо-востока. Вот и выходит, что не зазорно представителям практически одной силы вести неформальные беседы за чашкой чая. Спиремолоти впрямь слегка загнул. «Где бы мы всю эту падаль хоронили?» — улыбнулся Исмаил. «Но если без шуток, то я тебе говорил в разрезе твоей же информации об успешном наступлении генерала из Дес и скором разгроме главного ударного кулака Сейки. Если все пойдет так, как идет, и если не вылезет проблем в тылу, то мощный накат мы отбросим и должны суметь простоять, пока новости о разгроме основной группировки не разойдутся по оставшимся воинским соединениям. Дальше мораль упадет и солдаты врага превратятся в сброд. Они же там все едва ли не молятся на своего вождя», — снова усмехнулся мужчина. «Тут как с живучим монстром. Пока бьешь тело, он только злее становится, а снесешь башку, и вся туша тут же падает. Ручная гидра курами с тобой бы не согласилась», — отзеркалил усмешку Кей. «Но посыл я уловил. К счастью», — слегка поежился офицер, — «мы сражаемся не против госпожи курами. Итак, как я сказал, будет, только если на наш участок не перебросит ударную группу северных мастеров или кого-то с такой же игрушкой». Обладатель лысый, словно бильярдный шар головы, кивнул на прислоненную к стенке Адаусу. «Слышал, вы где-то в тылах королевства схлестнулись с такими. В битве Тигу чуть ли не весь город разгромили. Еще сожгли и затопили до кучи». «Врут, нет, город не разгромили», — пожал плечами брюнет. «Так, потрепали чуть-чуть. Где-то водная эска порезвилась, в порту, например, где-то огнедышащие, где-то эти тушие и воители просто дрались. Плюс монстры меньших рангов, мда, тоже не всегда легкие и удобные мишени, особенно если доросли до ашек. Мы били врагов сильно, но сколь возможно аккуратно. Союзники ведь. Наша курами в этом плане очень щепетильная. Даже тот погром, что враги устроили, близко к сердцу приняла, завал разбирать помогала потом. Добрая она у нас», — под недоверчивым взглядом собеседника, важно заявил шутник. «Но заварушка получилась та еще. Северян намолотили 1050, чудищ ультимейт класса, штук 10, и мелких монстров без счета накрошили, несколько преувеличивая масштабы и приукрашивая события, особенно касающиеся его личного вклада», — начал рассказывать Кей. Впрочем, его собеседник, который и сам являлся выходцем из среды военных, что традиционно раздували грандиозность своих побед, дабы получить больше наград или просто впечатлить слушателей, сразу мысленно делил сказанное приятелем на 5 или даже на 10. Но даже так было чему впечатляться. Уже одно лишь чудище ранга С в населенном городе — чистейший кошмар. Сам Исмаил при мысли о битве с таким ощущал бегающие по спине мурашки и обессиливающие отчаяние. А тут речь минимум о двух таких. Причем оба, из особо неудобных. К летающему огнеметному дракону толком даже не подберешься, тогда как он сверху может безнаказанно тебя жечь. Но и до водяного монстра, в его-то стихии, тоже добраться непросто. Точнее, добраться можно, в воду прыгнуть, это не в пламя сигануть. Но что толку, все едино смерть. Через некоторое время, закончив делиться новостями и байками, пара собеседников перешла к делу. «Так, где, ты говоришь, пригодятся наши таланты?» — поинтересовался Кей, рассматривая пестрящую пометками карту линии фронта. «Хватает мест», — ответил один из немногих полноценных воинов, который поддерживал ныне покойного генерала Джона до конца, в связи с чем он даже просидел некоторое время в подземном каменном мешке для воителей, а не остался под домашним арестом, собственно, поэтому его и пропихнули на текущую должность, когда справедливость восторжествовала. «Есть укрепленная горская деревня, почти мелкий городок, которую занял противник, и штурмовать которую обычным способом, мы просто кровью умоемся без особого толка. Пушки по козьим тропам хер дотянешь, даже если воителей запрягать. Есть, правда, у нас еще пара летунов, но там монстры хлипкие, только худого разведчика тянут. Зато делать вылазки из этого сраного аула и нападать на наших снабженцев и мирных жителей, для этих сук, милое дело. Исмаил сделал перерыв, чтобы глотнуть еще чая. Еще есть крепость, которую мы, прямо скажем, профукали, продолжил обладатель лысины и шрама на лице, промочив глотку и недовольно поморщившись. Кому нравится признавать ошибки? Северяне ее первыми заняли, но там чуть ли не три калеки в роте. Вот и оставили, пока с другими проблемами не разберемся. Мужчина снова поморщился, а потом туда усиление незаметно протащили. Оп, и нате. Разведка ушами прохлопала, и теперь укрепление стало удобной точкой для концентрации сил для возможной атаки. Да, неприятненько. А еще проблемные точки есть? Есть, как не быть. Еще в сети пещер, вот в этом районе, какая-то сволота из разбойных племен засела. Но с этих вони больше, чем реального вреда. То, что до них только тащиться по горам замаешься, не говоря про выковыривание паразитов, оно ведь в обе стороны работает. Им тоже до чего-то значимого долго топать. А пока будут волочиться, их можно перехватить, если не до атаки, так после. Ха, оговорил. Все отлично, в пятеро больше врагов нам давай. Подколол собеседника Кей. Ай-яй, нехорошо обманывать друзей, покачал он головой. Будто у вас была хоть одна крупная и удачная операция, где не возникало вообще никаких заметных проблем, усмехнулся Исмаил, что совершенно не обиделся на словесный выпад. Он уже успел изучить манеру речи заместителя командира особой группы разведки и считал, что в приватной беседе подобное вполне простительно. Такой уж человек, его не переделаешь, проще смириться, чем трепать себе нервы несбыточным. Хотел бы похвастать, что у моего гения все идеально, но это уже будет не хвастовство, а наглое вранье, отзеркалил кривую усмешку более молодой, но вместе с тем изрядно нахлебавшийся своей и чужой крови, а также менее приятных субстанций, воитель. О чем и говорю, криво улыбнулся Исмаил. Ладно, выкладывай, какое направление самое важное, а то мои, кроме Байбас Ямата, наверное, в вашем офицерском клубе уже успели заскучать. Крепости, горное поселение, решительно заявил офицер. Обе точки для успешного штурма потребуют сосредоточения сил и серьезных затрат времени, со всеми вытекающими из этого последствиями для остальных участков. И обе, если их не ликвидировать, потенциально могут стать источником проблем. Но, крепость, пожалуй, я бы поставил немного повыше, приоритетней. Ясно, ясно, покивал Кей. Тогда наш транспортный монстр поможет закинуть в горы пушки, а мои ребятки окажут вам поддержку. А вот крыс из крепости я вытравлю лично. Давно хотел попробовать что-нибудь такое со своим тигу. Вытравить? Насторожился военный. Неужели собираешься использовать боевые яды? Разве что если армия со мной поделится, хмыкнул Кей. Отравляющая и крушащая, самая миленькая гидропеченька у нас в команде есть только у курами. А я хотел объемные взрывы попробовать. Надуть северянам облако пороха или даже чего позабористей, с алхимическими присадками, и поджечь сверху. При необходимости, повторить, потом зайти внутрь и добить выживших. Это уже задачка для ваших, понятно, но я останусь рядом, подстрахую, если что пойдет не так, а если не получится с объемными взрывами, потер шрам Исмаил, тогда и в задницу их, легкомысленно отмахнулся Кей. Получится задумка, отлично. Нет, значит, напрягусь и воспользуюсь опытом братца. Нахрен раздолбаю укрепление уродцев булыганами? Или оно вам не в масть? Может, вы туда, на свободное местечко, уже своих бойцов хотели загнать? Только если укрепления останутся годными для выполнения боевых задач. Ясно, ясно, потер ладонями Кей. Если получится, тогда постараюсь максимально сохранить крепость для наших. А если нет, то заруинить уж совсем, до полной непригодности, чтобы там опять всяких кусачих паразитов не развелось. На том и порешили.